А нам уже открылась пропасть, массовый голод во всей его блокадной беспощадной реальности, правде. Я все ездил в Ленинград, квартира Даниила Александровича и Риммы Михайловны на улице братьев Васильевых, на штаб, куда все больше нитей стягивается, сходится. Столько, что уже и запутаться можно. Хорошо, что и здесь у нас есть женские руки и аккуратность женская Риммы Михайловны. О нашей работе уже прослышали, уже звонят, пишут нам, сами ищут нас. И тут уже не отступишься, даже если бы захотел. Он ничего так не просил, ленинградец-блокадник, не требовал, не хотел для себя, хотя нужда была в помощи и не раз в послевоенные годы. Как здесь вдруг прорвалось. Не просьба что-то дать ему, а взять, взять, взять у него всю правду. Горько и обидно иногда слышать. Ха, блокадники! Хорошо, значит, жили, если до сих пор живы. Настоящие блокадники давным-давно на Пискаревке лежат. И еще один деятель в юридической консультации мне сказал, что такое блокадники. Такого слова теперь нет. Есть словосочетание «люди, пережившие блокаду». Спасибо тем людям, которые рассказали вам о блокаде. Спасибо, что вы хотите помнить о блокадниках. Из письма Ковалевой Ольги Демьяновны. Когда ухо, когда сознание настроено все время на одну волну, блокадника услышишь, разгадаешь, и далеко от Ленинграда. Сколько я их нашел в поезде Минск-Ленинград, который изрядно обжил за годы с 1975 по 1981. Или вот такой случай. Старая женщина, минчанка, все время занята тем, что находит, собирает и кормит на улице, во дворе бездомных котов, собак или хотя бы голубей. Сцена не такая уж редкая или удивительная. Но неожиданные слова ее меня заставили внутренне сжаться. Я не могу видеть голодных. Я была в Ленинграде. Была в блокадном Ленинграде. Это на всю жизнь. Я все ездил в Ленинград, изучил его улицы и кварталы, возможно, как редко кто из коренных жителей. Не всякому ленинградцу необходимо знать, где там эта улица Солдата, Корзуна или Бассейна. Найдешь улицу, дом, и если ты один и не объяснил по телефону, спешишь сказать, вот мы с Граниным, вы же Гранина знаете. Это чтобы не объяснять долго, кто ты и зачем, почему здесь оказался, чтобы долго не выспрашивать доверие к себе. Даниил Гранин, мы с Граниным, срабатывало как пароль. Только в некоторых республиках Средней Азии, где тысячелетнее уважение к книге и ученому человеку, я замечал что-то подобное. Так что если иногда и один ходил по Ленинграду, то тоже, как видите, с Граниным. А с материалом, чем больше его набиралось, копилось, тем больше не хватало. Слишком много, чтобы напечатать, как есть, и слишком мало, чтобы нам главное открылось. Самим стало ведомо общее нашего произведения идея. Чего ради? Зачем мы потревожили, собираем блокадную память, кажется, знаем. Чтобы не упустить, не потерять навсегда народную правду о трагических и героических 900 днях Ленинграда, всю правду о войне. Чтобы дать выговориться, выкричиться памяти о невыносимом блокадном голоде, о муках, потерях и героизме людей, спасавших цивилизацию от фашистского варварства. И чтобы еще раз проклясть войну этого железного зверя, говоря словами белорусского классика Кузьмы Черного, от которого столько веков, тысячелетий, людям нет покоя. Все это так, но и жанр наш, как и всякое произведение, требует сверхидеи, сверхцели, не той, которую навязывают материалу или привязывают к нему, а которая открывается в самом материале и через него — если долго всматриваться. Мы всматривались, искали, пока действительно не открылось. А вот мы о чем. Это не сразу пришло. Спорили, что удерживало и удержало рядового ленинградца на такой гордой и трудной высоте солдатского и человеческого поведения. Ленинградцы умирали, но умирали с каким-то особенным достоинством, не оценит которое лишь тот, кто не прочувствовал всю меру бездну испытаний, выпавших на их долю. Фашистские фюреры рассчитывали, что Ленинград выжрет самого себя. Так и кричали и писали, потому что танкам их не удалось. Но голод уже ворвался в Ленинград. А вместе с голодом и то, что, по их расчетам, должно было ленинградца превратить в безвольное, ко всему равнодушное существо. Голод — наш союзник. Радовались и мстительно ждали момента, когда в городе все поползет по швам, потому что не выдержит сам человек, расползется. Да, дисциплина, организованность дали почву, опору даже слабым, а сильных еще больше укрепляли на борьбу до победы. Это важно помнить. Однако только это увидели и оценили те, кто хотел задушить Ленинград блокадой, и оценили потом, когда им самим пришлось спасаться от расплаты в собственной столице.